Раздел шестой. Чужая лодья показалась почти сразу и ближе, чем накануне. Теперь не один блуд. Все разглядели усердные весла и пестрые щиты на бортах. Там хотели обмануть нас, отойти подалее в открытое море и проскочить мимо на юг. Но не успели и только уменьшили расстояние, торопливо сворачивая на север. Еще до вечера воевода прижмет их к берегу и допросит, кто таковы. А потом вдруг заглянет проведать моего дядьку. Да нет, навряд ли заглянет. Наша сторона ему неудачливая. «А ведь это оладья», — сказал плотица совсем неожиданно. Вождь покосился. «Это свейский корабль». Сивая борода воинственно встала торчком. «Молод ты меня поучать! Я сам вижу, что это свейский корабль. Но направили та же рука, я-то не ошибусь». Вождь не молвил на этот щепок. Дурной признак. Немалое время он молча приглядывался, потом пробормотал, кабы знать еще, при нем ли нежато. «Не люблю оладий, когда они из тухлой муки», — подал голос Грендель, и я подумала про нежату, и вновь вспомнились ласковые глаза красивого парня и ласковые слова. О том, как он шарахнулся, предал меня в крепости, вспоминать я не стала. Что с ним приключилось? Видно, мало хорошего. То-то ложка его укатилась в ту ночь, когда согревали умерших. Если в Новом Граде остался, вряд ли к Метю, носящему соколиное знамя, даже в дружеском доме там было нынче уютно. А если шел с оладьей в поход, и тот убегал от нас, не чая пощады? А если нам только мстить останется за нежату? Теперь-то вождь ни почем не бросит погони. После полудня я начала узнавать берега. Я никогда не видела их с воды, но все-таки я их узнавала. Что значит дом? Даже глупый бекас летит в родное болото и мимо не ошибется. Мне только совсем не нравились тучи, волнами катившиеся с моря. Иногда ветер рвал их, и вода вдали вспыхивала удивительной синевой. А сосновый лес из угрюмого делался бело-зеленым и очень нарядным, почти как перед весной, когда синица пробует голос, и от снежного блеска слезает кожа со скул. Но солнце и синева быстро гасли. Видение вешнего дня сменялось померклым предзимьем, а на вершины деревьев наваливалась новая туча. Полосы летящего снега казались издали черными. Мудрые птицы наверняка загодя кормились в лесу по тихим местам. Не случилось бы вьюги на завтра или ночью, тут станет, пожалуй, не до погони. Мне захотелось, чтобы Стрибок послал бурю, и вождь захотел переждать ее там, где однажды гостил. Дыхание сперло от сладкой боли в груди. Уже вечером я обняла бы мать и сестренок, поклонилась дедушкиной могиле. Молчана, может быть, разыскала, а я Руни что-нибудь вызнала. На преследуемом корабле гребли изо всей мочи. Расстояние сокращалось неохотно. «Зря я хвалил этого кормщика», — буркнул плотица, когда очередной шквал накрыл нас сплошной пеленой летучего снега и неминуемо порвал бы парус, если бы парни его не сбросили вовремя. «Кто же в такую непогоду прижимается к берегу?» «Откуда тебе знать, что у них на уме?» — сказал вождь, придерживая шапку, чтобы не унесло. Но когда вдруг посветлело и вновь стал виден берег, мне показалось, плотица досадовал справедливо. Корабля не было. Лишь прибой с ревом бился о скалы. А за скалами вставали круглые горки, те самые, с которых я полтора года назад увидела парус. Берег здесь выгибался к востоку, входя в море к каменным гребнем. «Он за мысом», — предположил Блуд. «Мы миновали мыс, и на какое-то время берег открылся почти до небоската. Корабля не было. Зато явила себя наша протока, и сердце мало не выпрыгнуло из груди. А ведь, если не знать, ничей глаз ее не приметил бы среди островков, бухточек и мысков. Я жадно глядела, и каждый камень была готова обнять. Бывает, лодья сразу тонет, когда ее кладет шквалом на бок, поскреб затылок плотица, особо если нагружена. Он теперь либо на дне, либо в протоке, или пусть отгниет моя борода. Знать бы, при нем ли не жато, — повторил вождь словно про себя. Блуда взогнали на мачту, и он долго вертел головой, высматривая тонущих людей в волнах или полосатый парус в разливе за прибрежной грядой. Но ничего не увидел. Оладья мог лечь за островом, сняв мачту, — сказал воевода. «Войдем в протоку, посмотрим». Воины спустили парус и сели за весла, потому что русло было узкое и каменистое. «Какая еще протока?» — спросил Грендель, устраиваясь на скамье. Я указала рукой, и он недоверчиво покосился. «Ты-то, девка, почем знаешь?» «Она здесь жила», — ответил за меня побратим. У меня стыдно дрожали губы. Казалось, корабль прямиком вплывал в родную избу. Так отчетливо узнала я все муравейники, все шмелиные норки по берегам. Но для других вокруг был лишь чужой лес, гудевший и рокотавший под ударами ветра. И жестокий враг впереди. Вождь стоял на носу и внимательно разглядывал одетые в снежные шапочки камни, торчавшие из воды. Если оладья шел перед нами, он мог оставить следы. Однако в протоке было течение, быструю воду еще не схватило литком, а потревожить снег на камнях могло не только весло. Если у них не жато, сообразила я вдруг, он вполне может вывести их к деревне. Это он показал им протоку некому больше. А ну не восхочет оладья леденеть в разливе на вьюжном ветру, снявши мачту играть с нами в прятки между бесчисленных островов. Восхочет в теплую избу, где можно сытно поесть и девку за косу изловить. За ворот хлынули муравьи, я давно уже так не пугалась. Корабль еле полз. Я схватила бы из-под палубы лыжи и кинулась берегом по целине своим на подмогу. Блуд потом говорил, на меня было жалко смотреть, так я взметалась. А ведь уходила навек. Белену себе взамен старшей назвала. И воеводе крепко клялась, мол, из рода извергнулась. Мы, наконец, одолели протоку. Перед нами легла путаница островов, и что сотворил загнанный в ловушку оладья, знать было неоткуда. Если не жато провел их сюда, мог провести и к деревне, — сказал вождь, когда бросили якорь. Я брался защищать этих людей. Я знала, не жато он вырастил, если не как сына, то как брат учада, — плотица ответил. А может, оладья сидит за тем островком и выскочит в море, когда мы уйдем? А пусть бы выскакивал. «Ну его!» — проворчал Грендель и зевнул, натягивая рукавицы. «Я ни жату не брошу», — сказал мстивой. Он не стал добавлять, что ни жати, если бы он был там, теперь, может, смертью грозили. Я вспомнила про кривые ножи. Он наклонился и поднял крышку трюмного лаза, где были спрятаны лыжи. «Кого в наворопнике изберет?» Пальца в одной руке хватило бы счесть. Много ли раз я набиралась мужества первая к нему обратиться. «Пошли меня, воевода!» — взмолилась я, и голос сразу охрип. «Я бы скоро. Я дома тут». Чтоб девки вперед мужей лезли хоробрствовать. Болячка тебе! Гневно начал плотиться, но вождь перебил. Сам пойду. Спрыгнул в трюм и выкинул на палубу свои лыжи. Он был легок на лыжах, но все же не так, как я или блуд. «Брен!» — в четверть голоса молвил плотица, и мне показалось, будто с настеганных ветром скул кормщика сошла краснота. Он редко называл вождя истинным именем, чаще славянским прозванием. Вождь оперся о края и вылез из трюма. «Мне, может, правда девку послать?» «Идти первыми — дело вождей, и все это знали». «Я с тобой!» — поднялся Грендель и снял с борта свой щит, и сделалось ясно, что нет силы, способной ему помешать пойти своей водой. Тот и не стал отговаривать, лишь спросил. «Не забыл лыж за 3-то года?» «Кто? Я забыл?» — захохотал Грендель, ничуть не обидевшись. Плотица кинул ему звонкий рог. «Позовешь, если вдруг что?» «Позову», — обещал Грендель весело. Они надели кольчуги сверху рубах под полушубки. Устроили мечи в ножнах за спинами, чтобы не мешали и чтобы можно было сразу схватить. Так чаще всего носят мечи в пеших походах. Они ушли полуденным берегом, откуда всего прежде станут видны наши дворы. Мы провожали их взглядами, пока они не скрылись в лесу. Долго прислушивались, не вскрикнет ли рог. Многие приготовили лыжи, лететь на выручку немедля. Все было тихо, лишь ветер гудел в вышине, раскачивая деревья. Мы ждали сумерек, не зажигая костра. Небо по-прежнему время от времени прояснялось, в разрывах туч ярко горела поднявшаяся луна. Но что-то двигалось с моря и упадет нам на головы не позже утра. Нутром, кожей, звериным чутьем я ощущала опасность, тем самым чутьем, что пасет волка, бегущего через болото по синему весеннему льду. Плотица тоже поглядывал в сторону моря и, наконец, велел переставить корабль носом к ветру и завести на берег растяжки. Потом приказал вытащить полог. Никто не знал, долго ли придется сидеть, а дружина, у которой не гнутся руки и ноги, скверные воины. Я куталась в плащ и думала то о деревне, то об ушедшем вожде, и не могла решить, что страшней. Гейсы всегда приканчивают тех, на кого возложены. И любое когда-нибудь обязательно наступает. А чего доброго уже наступило. Случись, что с вождем, новогородцев мы вырежем до человека. Там, на кургане, когда будут засыпаны угли. Руки сводило на рукояти меча. Может, там уже зарубили дядьку и братьев, невозмогших отбиться дроворубными топорами, и с хохотом ловили по полю женщин. Так баяла мне сквозь плач Кареленка Огой. Смыкались тусклые сумерки, подступала новая ночь, ночь перед Самхейном. Я поняла, наконец, что высчитывал на пальцах плотица, и почему он не хотел отпускать воеводу. Ночь перед Самхейном, когда лучше не задерживаться в пути и не оглядываться на шум шагов за спиной. Я видела, никого не боявшимся кметям было не по себе. «Да где ж они там?» — не вынеся смерил палубу деревянной ногой измучившейся плотица. Вот когда я вылезла из-под полога и отряхнула с меховых штанов снег. Я сказала: «Позволь, я схожу, гляну, что с ними стряслось». Воины заворчали, а кормщик сжег меня взглядом. «Вот что, девка!» Я сказала сквозь зубы: «Я в другом месте, девка, а здесь я кметь. И пусть тот лает на меня, от кого я на лыжах не убегу». Ядовитый блуд засмеялся. Все верно, плотица. Даже тебе ее не догнать. Дружный хохот на миг разогнал обступившие тени. Плотица оглядывался, не зная, гневаться или шутить. А я твердила свое. Меня лешие знают, и болотники, и водяной. Я тут елку от елки ощупью ведаю. Схожу и приду, не впервой, небось. Да ничего со мной не случится. «Одна, что ли?» — насторожился блуд. «Одну не пущу». «Нет, брат», — покачала я головой, — «ты здесь не родился. Пойдешь, оба пропадем». «Говорят, в Самхин парни девками рядятся», — подал голос кто-то из воинов. Я сказала: «А пробовал ты, плотица, просунуть руку в кувшин? Твоя застрянет, моей просторно покажется». «Выдерет мне бороду воевода», — простонал кормщик. Как был бы он рад, если бы тот вдруг вернулся, да и ухватил его за честную бороду. Он попросил почти: «Подождем». «Чего ждать?» — сказала я с досадой, но села послушно. 30 храбрецам не просто смириться, что девка никчемная, выполнить дело им не помогуте. Ночь, когда нечисть рыщет на воле, чужая черная ночь в стонущем от ветра лесу. Но в этой ночи за меня встанут лешие, еще не слегшие в пячку. Растопырят сухие сучья деревья, болотник даст пробежать, а погонится кто? Продышит лунки во льду, схватившим трясину. Я здесь своя. Я достала кошель и вытряхнула кольчугу, завещанную Славомиром. Надежная была кольчуга, хороший заслон и от нечисти, и от шальной стрелы. Я надела ее под теплую куртку и затянула ремень. Привязала за спину меч, надела тетиву на дедушкин лук, пристегнула чехол с топориком, вынула лыжи. «Перун, храни тебя, дитятка», — сказал, наконец, плотица. Обнял меня и поцеловал в лоб. «Поспешай».